Ну да, в следующий раз, видимо, будет как раз. 20 февраля 2000 года. Едва Марк захлопнул за собой дверь, тут же раздался звонок от его невесты. Я оставил ей номер своего телефона на следующий день после знакомства, а сегодня, спустя почти полгода, ей впервые пришлось им воспользоваться. Она поинтересовалась, не спрашивал ли я Марка о том, по какой причине она перестала у нас появляться. И если спрашивал, то что услышал от него в ответ? Попросил у меня прощения за то, что теперь вряд ли сможет помочь ему управляться по дому в мое отсутствие, и вообще не станет откликаться на все его призывы вернуться, потому что не встречала в своей жизни более жестокого и непорядочного человека. Обидно, что я не мог удовлетворить ее любопытство в той части, где оно касалось некой Нади, женщины, с которой теперь якобы сблизился Марк. Оказывается, ввиду замутненности рассудка, мой престарелый дядя однажды, в ту пору, когда я гастролировал по Уралу, набрал невестин телефон и начал обращаться к ней как к Наде, пока не понял свою оплошность и стал неуклюже выпутываться из ловушки, которую нехотя сам себе поставил. Но теперь он прощения не дождется. «Зачем он мне нужен?» — спросила невеста, озвучив мой давний вопрос, и сама же ответила: «Он мне совсем не нужен». Из разговора выяснилось, что разница между ними 25 лет, что она Натина племянница, хотя я, признаться, никогда не слышал о ней, что она очень любила покойную тетку, а к Марку повернулась из жалости и даже отчасти, чтобы помочь мне. Но Марк доживет до 100 лет, потому что с утра до вечера холит себя одного и при всем своем маразме никогда не забывает принять прописанные микстуры. Когда-то он стоял на коленях, упрашивая ее быть вместе с ним, а теперь жестоко обманул ее. За то время, что она появлялась у нас, этот скупердяй выделил 200 рублей в погашение ее бескорысти. Жмется из-за любой копейки. Но, кстати, не заметил ли я, что он чем-то расстроен, а не расстроен, так бог с ним. Она уверяла его, что квартиру нужно переписать на меня, и что ему не грех задуматься о том, что будет со мной в далеком еще необозримом будущем, но он и ей ссылался на возможную участь бомжа. Лично ей ничего не нужно из того, что висит на стенах нашей квартиры, не тем более сама квартира, потому что у нее есть своя жилплощадь, а родной брат поддерживает ее материально. Марк действительно ходит грозный, как тучи, и в последние дни извел меня придирками к нашим простоватым кушаньям. Сегодня он соврал, что невеста заболела, а я пропустил это горькое сообщение мимо ушей. Я обещал ей, что буду заботиться о нем, а значит, не стану уличать его во лжи, тем более история с мольбой на коленях не первая на моей памяти в цепочке его амурных приключений, но об этом ни слова. Ведь мир тесен совсем не от того, что на эти 100 лет в нем воцарился мой полигамный дядя. Декабрь 12, 2008 года. Эпиграф. Но старость — это Рим, который взамен турусов и колес не читки требует с актера, а полной гибели всерьез. Борис Пастернак. Деда опять рвало. Я спросил, вышло что-нибудь? Только то, что вошло. Вы б так смогли шутить в 93 года? Он теряет последние силы, но держится так, будто в очередной раз заболел и должен переждать пару дней, когда снова выздоровеет. Впрочем, оптимизму поколения, так и не пригубившего пепси, остается так завидовать. Мама моего друга Толика неизменно сокрушается, когда достает аннотации к пилюлям, что-то мелко стали писать. 8 марта 2000 года. Саша Горбань, по-моему, спятил. Сидит в Тюмени, репетирует «Вишневый сад», в котором еще при первой нашей встрече нагло предложил мне роль Епиходова, как будто бы до меня на этот подвиг не решился однажды такой же, как я, чернявый Костя Райкин. Звонит раз в пару дней в Москву, назначая репетиции бенефиса, при этом даже не собирается выбираться из Сибири. Сегодня я сделал большой Наталье выговор за то, что мы своей обходительностью Даем ему повод обращаться с нами по-небратски.